Глава 11. Командный центр Комстара. Гора Жалоба. Страна мечты. Скопление Керенского. Пространство кланов. 23 апреля 3060 года. Хан Марта Прайд поудобнее уселась в кокпите саммонера и включила рацию. «Вторая звезда, мы выступаем. У каждого есть своя цель. Удачной охоты!» Как только ее звезда подтвердила приказ, она бросила свой гуманоидный боевой робот вперед, как раз тогда, когда первая Туркина пала. Ее голубые глаза сузились от этого зрелища. Ее люди получили больше повреждений, чем она ожидала. Но данные на вспомогательном мониторе показывали, что подразделение Комстара было изранено. Все ее боевые роботы сохранили боеспособность, и что более важно, повреждения, нанесенные боевым роботом Комстара, заставили их растянуться вдоль склона. Ее вторая звезда вступит с ними в бой и разобьет их, послав их кувыркаться назад к равнине, где они сдадутся. Марта подвела саммонер к краю склона, остановившись позади Новы, ее Сахана Саманты Клис. Она сразу же навела золотое перекрестие прицела на голографическом экране на одного из широкоплечих экскалибуров в поле. В центре перекрестия вспыхнула точка, и Марта нажала на спуск, задействовав все три системы вооружения саммонера. Автоматическая пушка уничтожила броню на правой ноге, ракеты дальнего действия сняли защиту с середины цели и правой руки. Ракет в цель могло попасть и больше, но антиракетная система экскалибура сбила часть из них. ПИИ послал кобальтовый скальпель глубоко в правый бок экскалибура, лишив его всей брони и взявшись за структуру боевого робота. Часть Марты понимала, что такая разрушительная атака на этот неповрежденный боевой робот была бы более губительной против одного из поврежденных боевых роботов. Атака, которая просто обстреляла ее цель, могла вывести другой робот из битвы. Силы Комстара продемонстрировали, что не испытывают сомнений, атакуя несколькими воинами одного противника, чтобы нанести больше повреждений. Она отказалась участвовать в таком варварстве. Нефритовые соколы всегда гордились собой в дуэли, состязании равных. Пилоты Комстара, неважно насколько опытные, никогда не сравнятся с ее нефритовыми соколами. Объединиться против них означало бы навести на мысль, что так или иначе они внушают страх. «Они одержали над нами верх на Такайда, но мы победим их здесь, восстановив нашу честь. У нас нет причин бояться их. Множественная атака может подходить для волков или других, но не для нас». Экскалибур выстрелил в ответ по саммонеру Марты, поразив ее прохладной реакцией пилота на повреждения, полученные его роботом. Его ракеты дальнего действия осыпали броню на правой ноге и середине саммонера, подтолкнув робот. Серебряное размытое пятно, выпущенное винтовкой Гаусса, врезалось в левую руку саммонера, развернув гигантскую машину вокруг оси. Марта боролась с управлением, удерживая саммонер на ногах, и добившись этого только после того, как сделала несколько шагов назад. Упавший Блэк Найт поднялся на ноги и обменялся выстрелами с новой Клис. Комстаровский пилот послал два выстрела из больших лазеров и заряд из ПИИ. Протонный ионный излучатель испарил броню с левого плеча Новы, а один из больших лазеров – броню на левом боку. Луч из второго большого лазера пробился сквозь остатки брони на груди робота и принялся выедать внутреннюю структуру. Клис удержала робот на ногах и открыла ответный огонь, снова доверив левой руке робота сделать большинство выстрелов. Единственный выстрел из среднего лазера правой руки снова промахнулся. Марта была уверена, что Клис спустит шкуру со старшего ее команды техов. Все шесть лазеров с левой руки попали в цель. Два соскоблили более половины брони на левой руке робота. Еще по одному оставили отметины на каждой ноге Блэк Найта, отрезав броню большими листами. Тем не менее, последние два выстрела нанесли максимальный урон, уничтожив остатки брони на левом боку робота и принявшись за внутренности. На этот раз комстаровский робот устоял, несмотря на ужасные повреждения, нанесенные Клис. Первая Туркина и Грим Риппер стояли друг перед другом, одновременно поднявшись на ноги, и возобновили свою битву. Рой ракет Грим Риппера взвился и накрыл приземистую Туркину огнем. Броня взорвалась на обоих боках, и на правой руке откололся огромный кусок брони. Луч большого лазера прорезал остатки брони на конечности, контейнер поглотителя тепла и наполовину расплавил миомерные мышцы, управляющие рукой. Туркина нацелилась на Грим Риппера и использовала все оружие. Спаренные импульсные лазеры послали шторм лазерных игл, просверливших тонкую броню на груди Грим Риппера. Они испарили остатки брони, прожгли внутренние поддерживающие структуры и защиту двигателя. Один из больших лазеров, расплавив остатки брони на правой руке Грим Риппера, принялся за миомерные мышцы, пока второй большой лазер вместе со средним импульсным лазером полностью выпотрошили внутренности Грим Риппера, разрушив робот и выбив двигатель сквозь спину. Оставшееся оружие срезало еще больше брони, но эти повреждения ничего не значили, поскольку комстаровский робот рухнул на землю. Лицевую пластину робота отбросило наружу в потоке огня, когда пилот катапультировался. Пилот быстро скорректировал курс кресла катапульты и, заложив дугу, направился назад по направлению к удаленной штаб-квартире Комстара. Марта переключила голографический экран в инфракрасный режим и прикрыла глаза, когда другой комстаровский Экскалибур атаковал самый поврежденный клановский Блэкланнер. Попадания в двигатель должны были увеличить температуру в Экскалибуре, но он поднял правую руку и навел винтовку Гаусса на Блэкланнер. В этот момент Блэкланнер выстрелил в ответ. Серебряный снаряд Экскалибура врезался в незащищенную правую ногу Блэкланнера, расколов ферротитановую конечность и отделив ее чуть выше коленного сустава. Нижняя половина ноги наклонилась к озеру, в то время как робот упал на правый бок. Выстрел Блэкланнера в Экскалибур оказался столь же разрушительным. ПИ сжег почти всю защиту в центре торса, а один из двух импульсных лазеров сжег броню с правой руки. Красные иглы из второго импульсного лазера прошли сквозь зияющую дыру в правом боку Экскалибура и расплавили все немногое, что осталось от внутренней структуры. Правая рука Экскалибура отвалилась вместе с винтовкой Гаусса. Температура снова подскочила, и Экскалибур замер на месте. Черный дым повалил из робота. Пилот катапультировался за наносекунды до того, как лишенный защиты двигатель взорвался. Черный дым повалил из робота. Пилот катапультировался за наносекунды до того, как лишенный защиты двигатель взорвался, поглотив верхнюю половину робота в мутном золотом шаре, который когда-то был породивший его ядерной реакцией. Найтгир из «Звезды Марты» нацелился в нетронутого шутиста, пустив в ход все имеющееся оружие. Два больших лазера, которые составляли правое предплечье робота, залили лучами шутиста. Один срезал броню, чиркнув по торсу крупного робота, пока другой разрушал броню на его голове. Ливень искр с кокпита сигнализировал об отказе некоторых систем или чего-нибудь еще, но робот не упал. Две маленькие автоматические пушки выбили броню на руках шутиста. Ярко-красные лучи средних лазеров Найтгира попали как раз тогда, когда шутист выстрелил из своего оружия. Один из средних лазеров испарил еще больше брони с правой руки робота, а второй средний лазер окатил голову робота кровавым лучом, который уничтожил структуру кокпита и пилота, стерев обоих за одну ужасную секунду. Обезглавленный робот рухнул на землю, но перед этим его последние выстрелы попали в цель. Шутист не целился в Найтгир, который убил его. Он выбрал мишенью Туркину, которая далеко продвинулась без царапин на броне. Огонь автоматической пушки вспорол снизу вверх левую руку робота, соскоблив почти всю броню, оставив на конечности только тонкий слой. Большой лазер погибающего робота удалил еще больше брони с середины Туркины, а два импульсных лазера сожгли броню с левого бока, и полностью снесли остатки брони с левой руки робота. Последние из алых стрел вгрызлись в структуру скелета Туркины, но пилот выдержал нападение. Другие противники Туркины тоже обратили свой огонь на нее. Грим Рипер выстрелил всем, что у него было, по боевому роботу нефритовых соколов. Ракеты дальнего действия усыпали ноги, разорвав пятнистую броню на левой и левом боку. Большой лазер в правой руке вспыхнул, обласкав незащищенную структуру левой руки жгучим лучом. Миомеры задымились, и ферротитановые кости начали пылать тусклым оранжевым светом. Красные стрелы импульсного лазера усыпали Туркину, пронзая грудь робота. Черный дым начал валить из отверстий, и прыжок температуры сообщил Марте, что двигатель Туркины поврежден. Блэк Найт, который ранее атаковал Туркину, снова сфокусировал оружие на внушительном роботе клана. Он выстрелил из двух больших лазеров, большого и среднего импульсных лазеров, установленных в правой руке. Большие лазеры ударили в броню правой руки и левого бока меха. Огненные зеленые копии из большого импульсного лазера, установленного в груди Блэк Найта, отгрызли еще больше брони с левого бока. Меньший импульсный лазер выстрелил красные стрелы в левый бок, уничтожив остатки брони и принявшись за структуру Туркины. Когда четвертый комстаровский робот отправил подарочек в Туркину, а пилот Туркины открыл огонь по Гримриперу, Марта поразилась спокойствию пилота, получающего такие повреждения. Туркина не дрогнула даже на сантиметр, несмотря на обстрел, под который она попала. Хотя броня на левой стороне тела была сильно фрагментирована и сорвана, пилот не сделал попыток отступить или прикрыть эту сторону. Этот пилот Аримас был пленен на Ковентре и просил присоединиться к этой звезде, чтобы он мог очистить себя от такого унижения. Он Мальтус, и если он переживет битву, я надавлю на глав его дома, чтобы разрешить ему бороться за имя крови. Комстаровский Квикдроу выстрелил из всех четырех средних лазеров по Туркине. Один промазал, второй закоптил гарью еще больше брони на груди робота. Оставшиеся прорезали когерентным светом остатки брони на правой руке, отрезали плечевое соединение, отправив руку Туркины с двумя большими лазерами на землю. Пилот успешно справился с восстановлением баланса после потери конечности. И хотя его робот покрывал только видимость брони, Туркина оказалась непобедимой. Один из больших лазеров выпустил огненный вал прерывистых зеленых игл, которые содрали остатки брони с правой руки Гримрипера и расплавили плечевой сустав. Еще один лазер добавил больше огня в беззащитную правую ногу, удалив мускулы и скелет, оставив остов изорванным в клочья. Один из больших лазеров промахнулся, а другой отсек правую руку. Средний импульсный лазер послал ярко-красный град, который разрушил правую ногу, пока второй средний импульсный лазер перемолол большинство внутренних структур, поддерживающих конечности. Грим Рипер, потеряв правую половину тела, развернулся вокруг своей оси и грохнулся на землю лицом вниз, заперев пилота в кокпите. Другой Найт Гир устремился к нетронутому Блэк Найту и открыл огонь. Винтовки Гаусса, встроенные в каждую руку, выплюнули серебряные снаряды, врезавшиеся в Блэк Найта. Один снаряд раздробил броню на правом боку, другой уничтожил более половины брони на правой руке. Комстаровский робот удержался на ногах, но атака заставила отступить его на несколько шагов назад. Второй саммонер из звезды Марты нацелился на Квикдроу. Тяжелая автоматическая пушка дала два залпа. Первый прошел сквозь броню на правом боку Квикдроу. Серебристый взрыв с всплеском зеленого дыма возвестили о смерти прыжковых двигателей и гибели поглотителей тепла. Другой поток снарядов сорвал всю броню с правой руки робота и едва не отделил руку. Большой лазер, выстрелив из правой руки саммонера, завершил работу, полностью отрезав правую руку Квикдроу. Последний Блэк Ланнер снова обменялся выстрелами с тем же шутистом с начала битвы. Пилот попал всеми пятью средними лазерами. Один срезал броню с правой руки шутиста, второй сосредоточился на правой ноге. Два лазера попали в правый бок и пробурили броню, испарив охладитель. Последний лазер сжёг броню на левой руке робота. Шутист устоял и дал такой же эффективный залп, какой получил от клановца. Автоматическая пушка прострочила огнём по левой ноге, сорвав практически всю броню, за исключением нескольких фрагментов. Импульсный лазер прикончил остатки брони на левом боку робота. Второй сжёг последнюю защиту левой руки, перекрутив мускулы и кости. Большой лазер нанёс самое тяжёлое повреждение, снеся лишённую брони правую ногу. Луч когерентного света рассеивал всё, к чему прикасался, ампутировав конечность при попадании. Блэкланнер дрогнул и упал на землю. Пара комстаровских спартанцев открыли огонь по последнему, не участвовавшему в бою клановскому роботу, третьему по счёту саммонеру в «Звезде Марты». Первый спартанец поразил целясь всего лучевого оружия. ПИ и импульсный лазер разжижили броню на левом боку робота, пока второй импульсный лазер прожигал линию чёрных точек вдоль левой руки. Последний импульсный лазер сконцентрировал огонь рядом с правым бедром саммонера, но не смог пробиться сквозь броню. Второй спартанец также использовал всё лучевое оружие. Импульсный лазер срезал прилично брони на левой ноге. Остальные два заставили пузыриться броню в середине торса робота. Лазурная молния ПИ пронзила левую руку робота, сбив броню коптящими плитами на землю. Что было важно, жестокость двойного удара свалила саммонер, но прежде он ответил огнём по одному из своих мучителей. Раненый саммонер был оборудован ракетами дальнего и ближнего радиуса действия, которыми он и вдарил по одному из спартанцев. Ракеты усыпали комстаровский робот, разрушив большую часть брони на правой руке и левом боку. Пять ракет попали в голову и проломили броню. Спартанец, шатаясь, отступил на шаг, но устоял. С неохотным уважением Марта поймала Экскалибур в перекрестье прицела и снова нажала на спусковой триггер. Залп ракет дальнего действия потерял большинство ракет из-за противоракетной обороны Экскалибура. Но пять ракет, которым удалось пройти сквозь оборону, снесли остатки брони с правой ноги комстаровского робота и принялись за кости. Марта выругалась, когда снаряды её автоматической пушки врезались в левый бок робота, а искусственная молния ПИ наэлектризовала правую ногу. Миомерные мускулы воспламенились, и кости раскалились до бела за секунду до того, как исчезли в облаке дыма. Пока одноногий Экскалибур падал, пилот дал залп ракетами дальнего действия и из винтовки Гаусса. Серебристый снаряд пронёсся мимо кокпита Марты, промахнувшись всего на несколько сантиметров. Но её саммонер поймал все ракеты дальнего действия на грудь. Волна жара обдала её, как только одна из ракет пробила броню и попала в двигатель. Монитор температуры показал, что температура в её роботе подскочила до красной зоны. Поглотители тепла заработали, рассеивая как можно больше жара. Саманта Клис в своей Нове накачала ещё больше огня в своего Блэк Найта. Большинство лазерных выстрелов были выпущены из средних лазеров с левой руки. Но, наконец, один из лазеров на правой руке попал в цель. Семь средних лазеров послали полную фалангу лазерных копий, жаждущих пронзить Блэк Найт. Они сорвали остатки брони с правой ноги и дополнительно сожгли броню на левой руке. Но ключевое повреждение нанесли те лазеры, что поразили Блэк Найт в грудь. Левый бок лишился всех опорных конструкций, послав кувыркающуюся руку на землю. Броня на груди была пробита, и двигатель повреждён. В результате контур робота стал пылать на инфракрасном сенсоре. Пилот Блэк Найта отважно сопротивлялся, выстрелив из оружия, которое Клис ещё не уничтожила. ПИ в правой руке расплавил остатки брони на левой руке Новы, затем превратил верхний силовой привод руки в пузырящуюся чёрную массу. Последняя броня на правой руке робота улетучилась под действием зелёного луча большого лазера, но атака даже не покачнула Нову. Побитая Туркина Аримаса нацелилась на шутиста, который победил Блакланера. Большие импульсные лазеры в левой руке Туркины сняли броню, чиркнув по торсу наискосок через грудь и правому боку. Два средних лазера на правом и левом боках ободрали броню с ног шутиста. Импульсные лазеры обрушили стрелы на голову робота и грудь. Пилот шутиста заслужил уважение Марты, когда робот остался на ногах и ответил на огонь Аримаса. Тяжелая автоматическая пушка и импульсный лазер впились в броню правой ноги робота. Большой лазер обрушился на оставшуюся руку Туркины, окутав ее огнем. Последний лазер вгрызся в броню на правом боку Туркины, опалив единственную нетронутую эмблему с соколом на теле робота. И все же он не сдается. Марту охватил трепет. Аримас — истинный нефритовый сокол. Марта посмотрела на индикатор состояния и покачала головой. У нее было три нетронутых робота против одного спартанца на стороне Комстара. Даже если робота Аримаса считать уничтоженным, хотя у него по-прежнему есть оружие для стрельбы, она потеряла только три робота по сравнению с пятью, которых потерял Комстар. И из тех, что остались, два серьезно повреждены, и у троих имеются проблемы. Исход битвы не вызывал сомнений. Часть ее хотела усилить натиск и полностью сокрушить легкую роту Комстара, но другая ее часть не видела в этом чести. Их цель была захватить у нас озеро, и их атака была отбита. Их полное уничтожение будет тем, что я сделала бы с бандитами. Но эти люди не бандиты. Хотя они не клан, они знают, как сражаться. Улыбка скривила ее тонкие губы. Она переключила радио на широковещательную частоту. «Комстар, битва окончена. Мы позволим вам отвести войска и считайте вашу честь незатронутой». Статические разряды послышались в наушниках ее шлема, после чего усталый голос ответил ей. «Я регент Харвисон. Вы победили нас справедливо и убедительно. Мы отступим и считаем, ваша честь увеличилась за счет вашего великодушия». «Условия услышаны и приняты, регент». Марта переключила радио на собственную тактическую частоту. «Соколы, уходим. Они уходят домой, а мы успешно отстояли свое».